Глава 79. Чудодействующая сила Святой Евхаристии. Прибыв в Селевкию близ Антиохии, мы встретились с епископом города Аввою Феодором. Он рассказал нам о следующем событии, происшедшем при его предшественнике на епископской кафедре, блаженном Дионисии. Жил там богатый купец, человек весьма богобоязненный. Он держался ереси Севера, но у него был слуга, принадлежавший к святой кафолической и апостольской церкви. По обычаю страны, в святой четверток он принял святые дары. Завернув их в чистое полотно, положил в свой шкаф. После святой Пасхи купцу понадобилось по торговым делам послать слугу в Константинополь. Тот отправился, но, позабыв про святые дары, оставил их в своем шкапу, а ключ вручил хозяину. Однажды хозяин, отомкнув шкап, нашел полотно с находившимися там святыми дарами. Смутившись, он не знал, как ему поступить. Принять их он не решался, не принадлежа к кафолической церкви. Так на этот раз он и оставил их в шкапу, рассудив, что его слуга, возвратившись, примет их. Но пришел снова святой день Великого Четверга, а слуга еще не возвратился. Тогда хозяин решился предать огню святые дары, чтобы они не остались еще на год. Отворив шкап, он видит, что все святые частицы произрастили стебли и колос. Страх и трепет объяли его при виде нового и необычайного чуда. Взяв святые дары, он, громко вопия «Господи, помилуй», со всем домом немедленно поспешил в храм к святому епископу Дионисию. Это столь великое и страшное, превосходящие всякий ум и понимание чуда, видели не двое или трое, или немногие. Но все собрание — горожане и поселяне, туземцы и пришельцы, путешествующие по суше и плавающие по морю, мужчины, женщины, старые и малые, юноши и старцы, господа и рабы, богатые и бедные, власти и подвластные, образованные и невежды, духовенство, девственники и подвижники, вдовцы и в браке живущие, правители и народ. Все восклицали «Господи, помилуй!» И каждый взывал по-своему, прославляя Бога. Все благодарили Бога за неизреченное и недомыслимое знамение. Многие, уверовав после чуда, присоединились ко святой кафолической и апостольской церкви.